«Глянь-ка!» Слышу шепот черных санитаров. «Глянь-ка, балбес Швабра задремал!» «Вот так вот, вождь Швабра, вот так! Спи себе от греха подальше!» Мне уже не холодно. Кажется, добрался. Я там, где холод уже не достанет меня. Могу остаться здесь навсегда. Мне уже не страшно. Они меня не достанут. Только слова достают, но и они слабнут. Что ж, поскольку Билли Бибит решил уйти от дискуссии, может быть, кто-нибудь еще захочет рассказать группе о своих затруднениях. Честно говоря, я бы хотел. Это он, МакМёрфи. Он далеко. Все еще пытается вытащить людей из тумана. Почему не оставит меня в покое? Помните, на днях мы голосовали, когда нам смотреть телевизор. Вот, а сегодня пятница, и я подумал, не потолковать ли об этом снова. Может, еще у кого-нибудь прибавилось храбрости? Мистер МакМёрфи, задача нашего собрания лечебная. Наш метод — групповая терапия. И я не убеждена, что эти несущественные жалобы... Ладно, ладно, хватит, слышали. Я и еще кое-кто из ребят решили... Одну минуту, мистер МакМёрфи. Позвольте мне задать вопрос группе. Не кажется ли вам, что мистер МакМёрфи навязывает больным свои желания? Мне думается, вы будете рады, если его переведут в другое отделение. С минуту все молчат. Потом кто-то говорит: «Дайте ему проголосовать. Почему запрещаете? Хотите сдать его в буйное только за то, что предлагает голосование? Почему нам нельзя смотреть в другие часы?» «Мистер Сканлон, насколько я помню, вы 3 дня отказывались есть, пока мы не разрешили вам включать телевизор в 6 вместо 6:30. «Надо же людям смотреть последние известия. Да они могли разбомбить Вашингтон, а мы бы еще неделю не знали». «Да? И вы готовы пожертвовать последними известиями ради того, чтобы увидеть, как 2 десятка мужчин перебрасываются бейсбольным мячиком?» «И то, и другое нельзя ведь?» «Наверное, нельзя. А, шут с ним. На этой неделе вряд ли будут бомбить». «Пусть он голосует, мисс Гнусон». «Хорошо. Но, по-моему, перед нами яркое доказательство того, насколько он расстраивает некоторых пациентов. Что именно вы предлагаете, мистер МакМёрфи?» «Предлагаю снова проголосовать за то, чтобы мы смотрели телевизор днем». «Вы уверены, что еще одного голосования вам будет достаточно? У нас более важные дела». «Мне достаточно. Просто охота поглядеть, у кого из этих чудаков есть храбрость, а у кого нет». «Именно такие разговоры, доктор Спайви, и наводят меня на мысль, что больным было бы приятнее, если бы МакМёрфи перевели от нас». «Пусть голосует, почему нельзя?» «Конечно, можно, мистер Чесвик. Группа может приступать. Поднятие рук вам довольно, мистер МакМёрфи, или настаиваете на тайном голосовании?» «Я хочу видеть руки. И которые не поднимутся, тоже хочу видеть». «Все, кто желает смотреть телевизор днем, поднимите руки». Первой поднимается рука МакМёрфи. Я узнаю ее по бинту. Он порезался, когда поднимал пульт. А потом ниже по склону, одна за другой, из тумана поднимаются еще руки, как будто широкая красная рука МакМёрфи ныряет в туман и вытаскивает оттуда людей за руки. Вытаскивает, а они моргают на свету. Сперва одного, потом другого, потом еще одного. Так по всей цепочке острых и вытаскивает их из тумана, пока все не оказались на ногах, все 20 человек, и подняли руки не просто за бейсбол, но и против старшей сестры, против того, что она хочет отправить МакМёрфи в Буйное, против того, что она говорила и делала и давила их многие годы.